Тут кого нет, но о ком говорят. Если шорох и говор ночи воспринимаются как-то особенно значительно, да и в самом деле таят в себе какую-то значительность, в такой же мере шумы, голоса и зовы утра как-то особенно приятно ласкают слух, наполняя душу чем-то бодрящим. Лара именно так воспринимала этот смешанный гул проснувшегося города и звон дальних колоколов и громыхание трамваев, и то сердитое, то умоляющее завывание автомобильных сирен и голоса внизу. Все это властно вливалось и нежно лилось в ее открытое окно, смягченное и облагороженное тем свежим и ясным, что бывает лишь по утрам и никогда больше. И с такой же остротой ощущения поняла она, как чужд ей оставшийся в Петербурге капитан и как одинока она душою и телом. Это гибкое тело подтягивалось в истоме под полуспущенным одеялом. И так же ясно и четко замелькало все вчерашнее. И нелепый фельдшер с его хлестаковским враньем не был ничуть противен, а скорее забавен. И уж совсем забавно было его бегство, сопровождаемое медвежьей болезнью. Отчаянно перетрусил бедняга. И Лара как-то весело, юно засмеялась, и звуки собственного смеха подхлёстывали ее, и она хохотала неудержимо, находя в этом прямо физическое удовольствие. А в кабинете было совсем хорошо. Да, эти кавказцы умеют и кутить, и веселиться, и даже русских научили этому. Это не было тупое, скучное пьянство. Было много выпито, но и много проявлено удали. Этот заурбек с головой султанского янычара бесподобно жонглировал острыми, как бритва, кинжалами. Амюрат! И только теперь Лара испугалась по-настоящему и за янычара, и за веригу. Ошибись чуть-чуть, Мюрат мог бы отхватить Вериге несколько пальцев. А Тугарин? Этот ничего не показал, но прав Юрочка. Весь он лихой и дерзкий, и, несомненно, привык и умеет властвовать. Как он прикрикнул на этого несчастного фельдшера. Неудивительно, что фельдшер... И опять она засмеялась. У изголовья на мраморной тумбочке плоские квадратные часики на бриллиантовой браслетке показывали 9. С минуты на минуту может постучать Юрочка. Правда, он свой, и она менее всего видит в нем мужчину. А все-таки надо быть в порядке. Не для него, а для себя. А вот и он. «Браво, Лариса Павловна! Я не ожидал, что вы будете уже в полной боевой готовности, ведь мы разошлись в 3:00. Вас не утомил наш вчерашний загул?» «Нисколько. Новое, интересное, никогда не утомляет. Юрочка, милый, нажмите кнопку у дверей, нам принесут кофе». Юрочка, позвонив, сел, держа между коленями шашку. «Вы с утра уже при всех ваших доспехах?» «Для меня не утро, а день. Я успел побывать в комендантском управлении». За кофе Юрочка продолжал начатый накануне в кабинете рассказ. С громадным удовольствием говорил он о своей дивизии, восхищался ею с пылкостью молодого любовника. Этим наступлением наша дивизия золотыми буквами вписала свое имя в историю русской конницы. Это было красиво и как общее, и как отдельные героические эпизоды, и не знаешь, кого больше выделять, всадников или офицеров. И те, и другие соперничали в доблести. Помните трагический конец Сарабуновича? Вслед за убившим его снарядом австрийцы положительно засыпали весь участок шрапнелью. И под этим адским огнем ингуши бросились вытаскивать Сарабуновича и павших с ним всадников. И вытащили, но ценой нескольких убитых и раненых. «Бесполезный подвиг. Зачем еще эти новые, как вы говорите, жертвы?» «Бесполезных подвигов, Лариса Павловна, нет на войне», — возразил Юрочка. «Подвиг, не имеющий даже практического значения, всегда имеет значение воспитательное, моральное. Помните, я вам рассказывал, что горцы считают позором оставить своих убитых на позициях? Но это не только по отношению к своим, по крови и религии, нет. Они и русских офицеров, также рискуя собой, выносят из боя. А если нельзя вынести, уползают вместе, будь это раненый, будь это бездыханное тело. И каждый из нас, идя в атаку, уверен, что если, не дай бог, придется плохо, туземцы так не оставят. Отсюда надежная спайка. Спайка таким прочным цементом, как чувство долга и кровь. «Да, вас интересовал Тугарин?» «В такой же мере, как и все», — вспыхнув, ответила Лара. Юрочка, не заметив этого, продолжал. «Офицер на 12 баллов. Вот в ком и храбрость, и лихость». «А что такое храбрость?» — спросила Лара. «Это общепринятое понятие, но именно как общепринятое нуждается в пояснении. Говорят, храбр тот, кто не боится, кто не трус, но ведь тот, кто менее всего боится, кто менее всего трус, не хочет же, однако, умереть, погибнуть. Не хочет. Жажда жизни сильна в нем. Так как же? Вот мы и подошли к весьма любопытному вопросу. Конечно, умирать даже за такие прекрасные идеалы, как Родина, никому не охота. Даже лучшему из лучших, отважнейшему из отважных. Но в том-то и дело, что трус не может побороть в себе страха перед смертью, а храбрый может. Поручик Баранов, мы однажды беседовали на эту тему, привел слова знаменитого Скобелева. Его спросили, что такое храбрость. Знаете, как он ответил? Храбрость — это умение скрывать свою трусость. Изумительное определение и по своей лаконичной краткости, и по своей глубине, особенно в устах Скобелева, его презрение к опасности не знало границ. Храбрость — это умение скрывать свою трусость, задумчиво повторила Лара, тотчас же уже по-другому спросив. Да, так вы начали о Тугарине? Дело Тугарина? Как всякий смелый налет, оно просто и ясно. Глубокой ночью Тугарин со своей сотней переплыл Днестр, бесшумно снял все австрийские заставы, и на этом следует остановиться. Первый случай борьбы с проволочными заграждениями. У нас, у туземцев, нет ножниц, да и наши всадники не умеют и не любят обращаться с ними, считая, что резать проволоку не дело джигита. В данном случае роль ножниц с успехом сыграли твердые дагестанские бурки. Туземцы бесшумно покрыли скученные ряды заграждений бурками, переползли по ним с кинжалами в зубах и цепкими хищниками обрушились в окопы на ничего не подозревавших австрийцев, и пошла резня. Одним из первых ворвался Тугарин, показывая пример молодецкой рубки. Недобитые австрийцы кинулись бежать и заразили паникой вторые и третьи линии, весь свой небольшой фронт. А бегущих атаковали уже в конном строю наши же туземцы, успевшие переправиться в другом месте. Вся сотня Тугарина получила георгиевские кресты, а сам он, как я вам уже говорил, получил золотое оружие. Больше ему уже нечего получать, имеет все, что можно было иметь и за японскую войну, и за эту. Юрочка умолк, опять не заметив ни вспыхнувшего лица Лары, ни ее легкого волнения. Она спросила. — Он холостой, одинокий ваш Тугарин? Был женат, развелся. Не для таких, как он, семейная жизнь. Это человек порыва, человек бури, невоздержанный, властный. У него своя логика, своя мораль, свое отношение к начальству, свое понятие дисциплины, все свое. О чем вы задумались, Лариса Павловна? Я? Ах да. Нет, ни о чем. Так, но я слушаю вас, Юрочка, продолжайте. Но Юрочка не спешил продолжать, улыбнувшись, поправил свой кинжал. Только теперь он заметил, что его собеседница, хотя и пытается скрыть свою заинтересованность Тугарином, но заинтересована им, несомненно. Он знал о связи Лары с вылощенным капитаном генерального штаба и от всей души хотел, чтобы Лара увлеклась Тугариным. Во-первых, капитан был ему антипатичен, а во-вторых, он, Юрочка, относился к Тугарину с чувством, близким к обожанию. «Да», — вспомнил Юрочка, — «это было после взятия нами Станиславова. Значительно позже. Мы успели также значительно отойти. Штаб нашей бригады стоял в Червонограде, имении княгини Любомирской. Какой дворец, какие оранжереи, библиотека! Настоящее магнатовское гнездо. Сама княгиня покинула Червоноград, не успев даже вывести свои драгоценности. Мы, как могли, бережно относились. В ее спальне и будуаре никто из нас не ночевал. И вот мы свертываемся и уходим. Нас сменяет штаб пехотного полка под командой полковника генерального штаба. Не помню уже, как и почему мы с Тугарином уходили последними. Уже поданы были лошади, уже выдворялись наши заместители. Из комнат княгини доносился какой-то шум. Кто-то чего-то взламывает. Не хозяйничает ли напоследок кто-нибудь из наших туземцев? Входим, и вот я вам доложу картина. Застаем полковника генерального штаба в тот момент, когда он вытаскивает из им же взломанного туалетного ящика жемчужную нитку. Надо было видеть Тугарина. Бешеный стал. А полковник успел уже сунуть нитку в карман своего френча. «Грабежом занимаетесь, негодяй? Какой вы пример подаете своим нижним чинам?» — загремел Тугарин. Полковник на секунду сконфузился, а потом нагло. «Ротмистр, как вы смели войти без разрешения? Потрудитесь немедленно удалиться». «А вы потрудитесь немедленно положить назад то, что украли». «Вон отсюда!» «Ах, вон!» Света не взвидел Тугарин и огрел полковника плетью. Тот за револьвер. Тугарин плетью по руке, да так, что револьвер выпал. Полковник орет. «Я вас предам полевому суду!» Но это, конечно, была пустая угроза. Полковнику невыгодно было раздувать скандал. Так он и проглотил два удара нагайкой и еще жемчужную нитку вернул. Но не в этом дело. Были офицеры, пятнавшие себя грабежом, были и будут. А важно, кто отважится избить командира полка в условиях военного времени. Для этого надо быть Тугариным. Поступок безумный. «Но сколько в этом безумии благородства!» — с восхищением вырвалась у Лары. Потом она спросила, «А как зовут негодяя?» «Полковник Нейер». «Как?» И Лара густо и горячо покраснела. «Полковник Нейер». «Высокий блондин?» «Да, вы его знаете?» «Нет, но видела, встречала».